Глава 53. После первого этажа мы также всей толпой поднялись на второй. Там уже были расположены несколько самых удачных работ и не особо дорогие предметы антиквариата. «Это все только выставляется или еще и продается?» — уточнил все тот же Шатен. «Обязательно продается, ваша светлость!» — откликнулась Лоретта. Позже она объяснила мне, что нас почтил своим вниманием дальний родственник императора, ну и Стивена заодно. Любитель живописи и старинных редкостей, он был частым гостем столичной галереи. Сюда же заглянул просто от скуки. «Все, что находится в этих стенах, в первую очередь продается. И уже только потом показывается посетителям как музейные экспонаты». «Отлично!» — кивнул Шатен. «Рад это слышать!» После выставки он сделал нам кассу, купив почти все предметы искусства на втором этаже. Пока же ходил от одной картины к другой и присматривался. Лоретта довольно улыбнулась. Ей нравилось происходящее. Я же считала, что мы могли пригласить и больше народа. Хотя бы ради слухов, которые обязательно пойдут в высшем обществе после этого мероприятия. В общем и целом, выставка себя оправдала и прошла относительно успешно. Тот самый дальний родственник императора окупил все наши расходы, плюс парочка начинающих коллекционеров выкупила несколько картин с первого этажа. Так что можно сказать, что первый день работы музея был удачным. Стивен потихоньку оттаял, зацепился языками с несколькими знакомыми и довольно улыбался, когда народ разошелся. Мы втроем переместились ко мне в Роуз-холл, чтобы отпраздновать открытие музея. Там-то меня и настигла новость. Магический вестник, черный ворон, сидел в холле на подставке для шляп и ждал меня. «Кого ты собралась убивать таким взглядом?» Иронично поинтересовался Стивен. «Это вестник от твоей тещи», — проинформировала я его. «И мне заранее не нравится его присутствие здесь». «Вы откроете?» — полюбопытствовала Лоретта. Я лишь плечами пожала. «Придется. Матушка может быть очень настойчивой, когда ей надо». Я протянула руку. Ворон опустил мне на ладонь конверт. Я распечатала его, пробежала по посланию глазами и мрачно выругалась, не стесняясь присутствующих. «Аделина!» «Я. Давно я. Стивен, ты ведь хотел большую семью, да?» «Мне не нравятся твои намеки». «Да уж какие там намеки! Вся моя родня соберется завтра здесь, чтобы отпраздновать нашу с тобой свадьбу. Ты рад?» «По глазам вижу, что безумно». «А завтра утром они не могли предупредить о своем появлении? Примерно за час до обеда?» Саркастически поинтересовалась Лоретта. Я только хмыкнула. «Это вполне в духе и расы. Появиться практически сразу же после вестника, а то и без него. Я же дама богатая, значит, могу раскошелиться, достать запасы из погребов». «Да, я заметила», — кивнула Лоретта. «У вас интересные родители, Найра Аделина». «Ну уж, что есть. Мы все равно сели отметить мой первый день работы музея. Благо, повариха была предупреждена заранее, и на столе красовались разные блюда. Теперь же пришлось отправлять служанку на кухню с наказом готовить много разных каш и пирогов на завтра. И по минимуму мяса и рыбы. Обойдутся родственники». Первое и часть второго мы втроем съели молча. Затем я поинтересовалась у Лоретты. В музее выкуплена большая часть экспонатов. Осталось самое слабое по качеству. Что будем демонстрировать народу? Стивен поморщился. Ему тема разговора не нравилась, но вмешиваться он... Слава всем богам, не стал. «Пока что больше нечего», — развела руками Лоретта. Я надеюсь, что слухи разлетятся как можно быстрее, в том числе о том, что в нашем музее можно продать произведения искусства. Посмотрим, может, кто появится с тем, что ему самому не надо. Дай-то боги. Мы обговорили график работы музея, еще немного посидели, поели, выпили. И Лоретта ушла домой порталом. Мы со Стивеном остались, пока что здесь, в Роуз-холле. «Каши с пирогами?» — мрачно спросил он. «А что с теми продуктами, что я тебе прислал недавно?» «Там были и мясо, и рыба, и сыры». «А они отправились в погреба», — ответила я. «Кормить нас с тобой и дорогих гостей, но никак не эту ненасытную ораву, моих родных». «Добрая ты и щедрая». «Так нечего появляться каждый раз всей толпой. У меня такое ощущение, что здесь открыта бесплатная столовая, а меня никто не предупредил». «Что? Вот что ты ухмыляешься? Ну нельзя жить вечно на всем готовом». «Вы с ними не так часто и видитесь». «А хотелось бы еще реже. Стивен, я серьезно. Ладно, семейство Дортаса, который сейчас под следствием. Но кормить здоровенных мужиков, которые не способны обеспечить собственные семьи, я точно не намеревалась. Пусть сами пытаются заработать». «Ты рассуждаешь, как купчиха». «Я рассуждаю, в первую очередь, как здравый человек». «То есть мужа ты мясом кормить не будешь?» «Почему же?» «Конкретно для тебя я попрошу повариху поджарить дичь и поставить то блюдо у тебя перед носом. Доволен?» «Не любишь ты меня, Аделина». «Я никого не люблю, когда меня заставляют бесцельно тратить средства, Стив». Этот гад в очередной раз закрыл мне рот поцелуем.